Я как раз собирался спуститься к ледяным шапкам Проксимы Б, когда почувствовал что-то неладное со стороны Альфы Б, второй по величине звезды этой системы. Противоестественное искажение пространства, словно кто-то там балуется порталами. Интересно, эта система, из-за своей близости к Солнцу, всегда была самой популярной у земных фантастов для заселения зелеными человечками, но я относился к такой возможности скептически. Это же тройная система, а задача трех тел, как известно, не решается. И хотя Проксима Центавра, карлик, ее влиянием на две другие звезды пренебречь не получается. А значит, раз в 1000 или 100 000 лет у жителей планет этой системы могут случаться неожиданные приключения, например, появление всех трех звезд на небосводе с последующей прожаркой до хрустящей корочки. И надежно предсказать эти события, насколько я знаю, нереально. А какая может быть цивилизация в таких условиях? И все же там, у Альфы, кто-то развел бурную деятельность. Первое искажение погасло, оставив после себя мощную рябь, а через минуту тишины случилось второе. Я двинулся к парной звезде. Интересно же, две солнцеподобные красотки, одна чуть побольше и посветлее, другая чуть поменьше и потемнее, Альфа Центавра и Пса соответственно, кружили в паре на расстоянии в 23 АЕ, друг от друга. Хотя на самом деле они обращались вокруг общего центра масс, можно было также сказать, что меньшее обращается вокруг большей. В такой системе исчисления год на ней длится 80 земных лет. Именно на орбите меньшей из звезд, а если точнее, у одной из ее планет, о которой земным ученым, кстати, не было известно ровным счетом ничего, я и увидел хорошо знакомый мне космический флот не зеленых, но розовых человечков. Недалеко они улетели, и что здесь забыли мои безносые недруги. Они не высадились на поверхность всем скопом. Большая часть кораблей, кстати, кажется, не боевых, дрейфовала среди многочисленных спутников планеты. Но небольшой отряд из нескольких крупных грузовых космолетов спустился на один из материков. ХМ жидкая вода на поверхности, надо же, но вот суша не выглядит особо оживленной. Коричневая, изрытая вулканическими цепями безжизненная пустошь, вроде Марса. С другой стороны, на Марсе жизнь таки завелась и пережила опустошение поверхности. Меня пока не замечали, и я вошел в атмосферу планеты. Еще через минуту достиг огромного кратера, в котором копошились пришельцы, из которого и доносились периодические волны пространственного искажения. Кстати, кратер был огромный, я бы даже сказал, громадный, где-то с Техас размером. Погодите-ка, я снова посмотрел в небо, спутники. Их ведь аномально много для Земли подобной планеты подобного размера, а кратер по космическим меркам относительно свежий, раз его все еще не сгладило гравитацией. Похоже, эта планета пережила столкновение с крупным телом, и все это, его последствия. А пришельцам что-то понадобилось в кратере. На самом дне воронки развернулся целый промышленный комплекс с буровой установкой в центре и конвейером, ведущим от нее чуть в сторону, где стоял уже знакомого мне вида реактор, только явно еще не законченный и как бы раскрытый с одного бока, словно кто-то приоткрыл дверь изнутри устройства. В отверстие поставлялось добываемое в недрах планеты вещество, которое реактор на ходу перерабатывал, попутно и создавая те пульсации, которые я принял за работу порталов. Видимо, я застал процесс создания нового главного двигателя взамен того, что они утратили моими стараниями. Интересная технология, конечно, но ничего преступного я пока не вижу. Система необитаемая, Земле они больше не угрожают, значит, и бить их пока ни за что. Неспроста ведь они решились остановиться именно в ближайшей к Солнцу звездной системе. Похоже, что дальше без нового реактора улететь ребятки попросту не смогли. Ну и ладно, если они не решатся с новым реактором снова напасть на Землю, то и трогать их не буду. Тот флот на орбите, как и говорил Сесил, в большинстве своем гражданский. Пусть идут своей дорогой, а мы пойдем своей. Меня так никто и не заметил, и я, понаблюдав за процессом еще несколько минут, решил закругляться. Проверку своей способности к дальним перелетам я, в общем-то, осуществил, и теперь могу быть уверенным, что не потеряюсь, как бы далеко от Земли меня не закинуло, в разумных пределах, конечно. А настроение снимать красоты Альфа Центавры как-то закончилось, когда я узнал, что не один тут, да и отснятого уже материала хватит на новый ролик. Примечание. Имеется в виду сравнение нарастающего чувства тревоги с осознанием, что твоя голая жопа выставлена в вольер со злобными собаками, из главы Анатхер Дименсион. Астрономическая единица, расстояние от Земли до Солнца, битва близнецов. При просмотре отснятого материала я обнаружил неожиданный для себя эффект. До момента достижения скорости света видеоряд полностью соответствовал тому, что видели мои собственные глаза, а вот после как будто кто-то пустил запись в обратном направлении, пока перед объективом не предстала Проксима Центавра. Однако, я предполагал, что все мои пассивки распространяются на вещи, что я ношу с собой. Оказалось, нет, от перегрузок-то я камеру как-то защитил, а вот от остановки времени после достижения скорости света, нет. Для нее, камеры, часть пути на сверхсветовой скорости прошла мгновенно. Это забавно, получается, если я подброшу кого-нибудь до Солнца, разогнавшись до световой скорости, для него это будет подобно телепортации. При условии, что у испытуемого не будет такой же способности, как у меня. Еще одна идея для новой проверки сил тут же вспыхнула в моей голове. А смогу ли я распространить игнорирование относительности времени на то, что несу с собой? Например, как это происходит с поднятием тяжелых и габаритных объектов, тактильный телекинез, или как бы там эта штука ни называлась. Не то чтобы это имело какой-то практический смысл, разве что в разрезе изучения собственных возможностей. Но это, пожалуй, в другой раз. Раз уж взялся за монтаж, нужно доделать новый выпуск для моего канала. ХМ, часть с пришельцами все же обрежу. Не стоит всем знать, что недавние вторженцы тусуются в ближайшей к Земле системе. А вот кому об этом знать точно стоит, так это агентству. Так что, закончив с монтированием и выкладкой отснятого в интернет, я снова навестил Стедмана в его новой вотчине, предложив старику оценить мое творчество. «Мы и так осматриваем все, что ты выкладываешь», — хмыкнул на это предложение Сесил, но отказываться не стал. 15 минут спустя его взгляд, обращенный на меня, потерял всякий намек на веселость. «И это все?» — спросил он. «Ты просто развернулся и улетел, а чего ты ожидал?» «Пришла моя очередь хмыкать. Чтобы я устроил там геноцид? Не обязательно», — покачал он головой. «Но нам бы не помешало больше информации. Полноценная разведка. Не думаю, что они решатся на второй раунд, если ты об этом», — отвечаю. «Выглядит так, что им просто нужен новый движок взамен того, что я уничтожил. Если ты не понял, эта штука — точная копия того, что был на их флагмане. И именно ею они создавали антителепортационное поле. И ты готов поставить на кон своих догадок миллионы жизней, которые унесет повторная атака. Особенно если ты в этот момент снова будешь снимать свои видео в глубоком космосе или, чего хуже, будешь в другом измерении, где мы вообще не можем с тобой связаться». В общем, отболтаться так просто не получилось. И спустя полчаса подготовки я отправился в обратный путь до Центавры, но уже нагруженный следящим оборудованием, словно вьючный мул. Сесил настоял на том, что подобная потенциальная угроза планете не может быть оставлена без контроля. И он, конечно, прав. В этот раз я тоже вел запись всего полета, но уже не для публичного доступа, а исключительно для правительства. Заодно проверил свою идею о замедлении времени. И у меня получилось. Камера продолжала работать, даже когда я преодолел световой барьер. Видимо, с перегрузками я просто делал это подсознательно, понимая, что оборудование их не выдержит. А вот о релятивистской остановке времени не беспокоился вообще. Сам-то я к ней устойчив, а вещам она ничем не грозит, кроме разве что сбитого времени. Но оно ведь и без того сбивается из-за так называемого парадокса близнецов, просто не так сильно. Второй полет прошел без происшествий. Я благополучно добрался до Альфы-Б и разместил игрушки Сесила вокруг раскапываемой планеты космического флота пришельцев. Камеры и датчики были автономными, никаких сигналов вовне не посылали, так что и шанс, что их заметит, был минимальным. Разве что кто-нибудь наткнется на них случайно, но это, учитывая космические масштабы, крайне маловероятно. Один минус. Для сбора данных мне теперь ежедневно придется мотаться сюда и собирать материалы наблюдения. Вот правильно говорили в России. Инициатива всегда ебет инициатора. Эх, США. Морской порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. Вечер того же дня. Тайное убежище Ангстрома Леви сильно преобразилось за прошедшие недели. Пустое ранее пространство ангара ныне заполняло собой конструкция размером с четырехэтажный дом. На каждом этаже имелось по 8 рядов с четырьмя посадочными местами в каждом. И в каждом сидело по Ангстрому Леви. А в самом основании сооружения находилось главное кресло для него самого. Управляли всем этим великолепием маулеры. Сотрудничество с близнецами, с сотнями близнецов из разных измерений, несомненно, принесло свои плоды. А да, маулеры были настоящей находкой. Пригласить их участвовать в этом проекте было, пожалуй, самой лучшей его идеей за всю жизнь. Ну, или как минимум в одном ряду с самим проектом объединения сознаний. Изначально он хотел просто позаимствовать технологию для переноса воспоминаний, которую они использовали, когда создавали себе новых клонов, но сильно недооценил инженерные навыки и увлеченность этих парней идеей, которую он им подкинул. Маулеры оказались настоящими гениями, они понимали его с полуслова, и через пару дней работы он уже не был уверен, кто из них больше знает о перемещениях между измерениями, он сам или они. А ведь Ангстром тоже считал себя без малого гением, но эти парни оказались настолько продуктивны, что вскоре самому Леви практически не осталось работы. Черт, да они, все маулеры из всех измерений, отказались от отдыха в мире, где из-за вируса, поражавшего только Y-хромосому, вымерли все мужчины. Синекожие гиганты единогласно предпочли продолжать работу, пока сам Леви и его двойники получали по-настоящему королевское обслуживание. Это даже близко не так интересно, как закончить этот проект и вернуться к нашим собственным планам, сказали тогда они и продолжили работать. И вот, спустя недели кропотливого труда и тестовых запусков, и одну неудачу, когда им не хватило транзисторов, все наконец-то было готово. 64 установки в разных измерениях были заполнены его двойниками, по 128 ангстромов Леви в каждой, и оставалось только инициировать объединение воспоминаний. «Пора приступать», — дал отмашку Леви, когда все проверки были завершены. Шрамированный Маули раскалился с довольством. «Для меня было честью работать над этим проектом с тобой, Ангстром Леви. Для нас», — попытался поправить его Маулер с гладкой кожей. «Заткнись, клон, я говорю», — тут же оборвал его близнец, и тот, как и всегда, беспрекословно его послушался. Оригинал положил руку на рубильник и решил говорить еще немного. «Да, это дело находится среди моих наивысших достижений, и я благодарю тебя за возможность расширить мои знания о мультивселенной. Когда я опущу этот рубильник, мы скачаем воспоминания тысяч твоих аналогов из мультивселенной», явно очарованный звучанием собственного голоса, начал он рассказывать то, что тут и так все знали, чтобы дать тебе возможность перемещаться между измерениями с полным пониманием того, куда ты направляешься. С помощью мультивселенной мы сможем менять ход человеческой истории по своему усмотрению. Начинаем. Как ты будешь готов? Дай мне минутку. Леви надел шлем для переноса воспоминаний. Нужно связать воедино все устройства во всех измерениях. Это будет тяжело и подвергнет меня колоссальным перегрузкам, но процесс ни в коем случае нельзя останавливать. Так я подключился. Начинаем. Голос его слегка подрагивал от предвкушения, но он был полон решимости пройти этот путь до конца. Ведь это момент, которого он ждал всю свою жизнь. Ранее каждый прыжок в незнакомое измерение был сопряжен с непредсказуемыми опасностями. Первые разы ему везло, затем он чуть не умер, оказавшись в мире постапокалипсиса, и с тех пор всегда использовал при разведке защитное снаряжение. Но даже так риски были огромными. Однако теперь все изменится. Получив воспоминания тысяч своих копий из разных измерений, он полностью поменяет правила игры. Наконец, Маулер оригинал опустил рубильник, и установка начала свою работу. «Работает?» – спросил клон, всматриваясь в датчики. Быстрые вспышки энергетических молний метались между антеннами устройства, а Ангстром Леви оскалился от жуткой боли, отчаянно вцепившись руками в подлокотники кресла. «Есть!» И все же голос его был полон восторга. «Я чувствую, получилось!» «Конечно, работает!» – надменно фыркнул оригинал. «Это ведь я строил, тупой клон!» Ответить его подручный не успел, так как в следующую секунду сработала тревога. Ангар затопило красным светом и воплями сирены, и это точно не было частью плана. «Ау, отлично!» – хмыкнул Маулер, глядя, как стену ангара пробивает пара бронированных силовых кастетов. К кастетам прилагалась светловолосая красотка в облегающем топе, отлично подчеркивающим ее упругую высокую грудь. «Тук-тук!» – усмехнулась женщина, кувырком откатываясь в сторону от проделанного ею отверстия. Еще через секунду в него ловко проскочили лучший тигр со своими неизменными пистолетами и повязкой на глазах, и Шейпсмит, растянувший тело словно резиновую ленту. «Остановите их!» – завопил в ужасе Леви. «Устройство не должно прекращать работу». Но прежде, чем маулеры успели что-либо предпринять, с другой стороны ангара случилось еще одно вторжение, Брит повторил подвиг сестры. А еще через мгновение потолок пробила летающая собака. Лебрузье использовал свою собственную морду как таран, а высоко в небе, если заглянуть в дыру в потолке, можно было увидеть парящую героиню с ангельскими крыльями. «Похоже, мы в меньшинстве», — заметил Маулер-клон. «Это точно, красавчик», — услышал он у себя за спиной, еще не осознавая, что его уже обмотали цепью. Как и откуда появилась Аутран, никто даже не заметил. «Бриты», — взревел Маулер-клон, узнав одного из героев. «Прошлых четырех раз тебе было недостаточно. В отличие от большинства злодеев, маулеры были слишком умны, чтобы проиграть неуязвимому человеку без суперсил, а Бритни, хотя и была крепче синих близнецов, однако не превосходила их в силе. Еще ни разу семье Бритов не удавалось одержать полноценную победу над семьей маулеров. «Мы стали сильнее», — ответил старый вояка, очевидно, жаждавший реванша. Бритни, на удивление, от колкости воздержалась. О других героях, бывших новичками, маулеры знали преступно мало, за что тут же и поплатились. Лучший тигр прыгнул в бок и произвел пару точных выстрелов по единственному уцелевшему глазу страшного маулера. Тот успел заслониться рукой, а вот рикошет от пульта управления оказался для него неожиданностью. Всего за секунду боя китайский стрелок практически полностью нейтрализовал одного из противников. Второй маулер сумел разорвать цепи, которыми обмотала его Аутран, но вот к лобовой атаке французского суперпса подготовиться не успел. Его откинуло к стене. И прежде чем успел сообразить, что происходит, его снова связали. На этот раз это был Шейпсмит, подобно змее, обвившей плечи гиганта. А дальше началось избиение слепого и связанного злодеев. Схватка продлилась всего несколько секунд, прежде чем маулеры были полностью повержены. Это было похоже не на настоящий бой, а скорее на открывающую сцену супергеройского фильма, где каждый персонаж нанес по одному удару, только чтобы дать зрителям начальную информацию о себе. И, в общем-то, именно этим она и была. Ведь это задание являлось попыткой для стражей 2 реабилитироваться в глазах своего начальства после предыдущего провала. Демонстрация того, что они не пустая трата времени и ресурсов. Теперь, когда с ними покончено, высказался Брит, подходя ко все еще гудящей машине, вырубим эту странную штуку. Не будьте так самонадеянны, воскликнул в ответ Леви, про которого герои почти позабыли. Вы же не думали, что те двое могли сделать все это только своими силами. Еще до начала своей отповеди он начал создавать порталы. Эффекты объединения сознания уже дали положительный эффект, и Леви, превзойдя самого себя, создал сразу сотни пространственно-временных червоточин. И как же удобно получилось, что сотни копий близнецов-маулеров находились прямо сейчас в точно таких же ангарах в разных измерениях. Благодаря этому Леви смог впервые в жизни обойти главную слабость своей силы, создавать порталы в другие измерения исключительно по тем же пространственным координатам. «Ау!» — присвистнул разом спавший с лица Шейпсмит, когда почти сотня близнецов-маулеров телепортировалась на поле боя. «А мы справимся!» Никто из маулеров не ожидал внезапной телепортации, но разобраться в ситуации было несложно. «Это еще кто такие?» — спросил один из них, одетый в обтягивающий, как и у самих суперов, костюм. «Понятия не имею», — ответил его близнец. «Думаю, в нашем измерении их не существует». Тогда в сторону, пыхтя, как разъяренный буйвол, вышел вперед маулер в рабочем комбинезоне. «В моем измерении их всех порешил орден, одним махом, а я этого даже не видел. Он явно собирался исправить упущение. Мы тоже с удовольствием снова вас убьем», — с жутким оскалом пообещал кибернетизированный маулер, третьей стражи планеты. «Но мы вторые», — возразила пытавшаяся казаться невозмутимой Аутран, но капли пота на ее висках свидетельствовали о том, что бравада бегуньей ложная. «Не увлекайтесь», — потребовался своего насеста Леви. «Просто займите их, пока устройство не закончит работу. Я не хочу, чтобы начало моего пути было обогрено кровью героев». «Как хочешь», — согласился с требованиями маулер в комбинезоне. «Да ты шутишь», — усмехнулся маулер в ковбойской шляпе. «В нашем измерении близнецы маулеры не оставляют живых врагов позади». Брит, протянула нервно Аутран, обращаясь к своей новой подруге. «Не хочешь позвонить своему бойфренду? Расплата близнецов. Слово перед». В прошлой главе немного опечатался. Маулер и Леви начали слияние разумов не вечером того же дня, а вечером следующего. Солнечная система. Марс. Покой премьер-монарха Марса. Вызов от Сесила снова застал меня на Марсе, где я был с чрезвычайно важной миссией по укреплению дружественных отношений между нашими планетами. «А что?» – зазвучал у меня в голове удивленный голос Стедмана. «Ты меня слышишь?» – жестами показав премьер-монарху, у которого я сейчас гостил, что мне нужно поговорить по телефону, я оставил его разбираться с привезенным подарками. Не то чтобы он заметил хоть что-то из этого, гораздо больше его интересовала надпись на своей новой футболке, которую он не мог прочитать. «Да, слышу», отвечаю. «Я улучшил связь. Теперь никаких задержек и проблем из-за расстояния. Вот как отлично», не стал задавать лишних вопросов Сесил и тут же перешел к делу. «Ты нам нужен». Команда Брита попала в засаду маулеров. «Они не справляются, их жизни в серьезной опасности». «Что?» – опешил я. «Как эти двое вообще могли вынести целую команду? Да их одна лишь Брит не уделает играючи. Маулеры, пошли туда вторую команду или Дональда, да кого угодно». «Ты не понял», – перебил меня старик, скороговоркой чеканя слова. «Их там не двое. Там сотни этих синих ублюдков из разных измерений. Мы следили за ними какое-то время, но недооценили размах. Что бы они ни делали, их копии делали то же самое в других измерениях, а когда Брит привел туда команду, все эти ублюдки телепортировались к ним. Да сколько же тут развелось этих гребаных телепортаторов и путешественников между измерениями. И дня не проходит, чтобы кто-то кого-то откуда-то не притянул к нам на Землю. Координаты уже должны быть у тебя», — опередил мой следующий вопрос Сесил. «Принял», — говорю я, оборачиваясь к своему собутыльнику. «Срочно нужно защищать родную планету, так что бывай». С трудом сфокусировав на мне пьяный взгляд, «Да, я сильно переоценил устойчивость мистера Монарха к алкоголю», он кивнул и выдал что-то вроде: «Я понимаю. Вообще, изначально я хотел провести этот день в компании Бритни, загладить вину, хотя она сама дала мне тогда свое добро, за то, что оставил ее одну на той выставке, но с головой окунувшаяся в старое хобби женщина заявила, что она сегодня работает, теперь, кстати, понятно, над чем. Ну а я, закончив отныне ежедневный сбор данных в Альфа-Центавре, решил заскочить на Марс за своим старым ноутом, а там меня поймал местный патруль. И как-то так получилось, что через полчаса мы с премьер-монархом проверяли, чья печень крепче, засев у него в резиденции. Марсианин был хорош, со всем этим контролем метаболизма и выращиванием новой печени взамен отвалившейся прямо во время пьянки, но до Вилтрумита ему все же оказалось далеко. Я еще даже не успел напиться до того, чтобы начать расспрашивать у него, как марсиане размножаются без женщин, когда он уже был тепленький. Тогда-то я и не удержался от легкой подколки в виде футболки с одним весьма известным логотипом. Благо порталы и суперскорость позволили мне, словно фокуснику, сменить ноутбук в своих руках на гостинце с Земли, стоило собеседнику на секунду отвести от меня взгляд. Телепортировавшись в небо над Нью-Йорком, я сразу рванул в сторону морского порта. Найти искомый ангар оказалось совсем несложно. У него были пробиты стены и крыша, из прогалин валил дым, и у одной из них изрядно уже потрепанный ангел отбивалась от наседающего на нее маулера с искусственным левым глазом, как у Терминатора. Неплохо отбивалась, кстати. Крылья девушки оказались пригодны не только для того, чтобы воздух сотрясать. К моменту моего появления рожа и руки урода уже были испещрены сетью мелких порезов, из-за чего он вынужден был начать осторожничать. Сама же ангел улететь не могла из-за намотавшейся ей на ноги то ли цепи, то ли колючей проволоки. Я не стал размениваться по мелочам и просто врезался в тушу здоровяка, пробивая его же телом и без того уже изрядно поломанную крышу. Он даже ничего не понял, мое появление было для него слишком быстрым и неожиданным. Мы ввалились внутрь, и тут, как и обещал Сесил, полный аншлаг синих рыл. Наверное, добрая сотня маулеров набилась внутрь, как сельди в бочку, и проверяла на прочность первую команду героев агентства. За время падения я успел заметить весьма подозрительную конструкцию, на которой, словно игрушки на новогодней елке, были развешаны десятки одинаковых негров с какими-то шлемами на головах. Не знаю, что именно эта херня делает, но явно ничего хорошего. Ублюдок. Придавленный к полу урод попытался было спихнуть меня с себя, но не в этот раз. Один удар кулаком по говорильному органу прекратил все его попытки сопротивления. Нельзя сказать, что команда агентства сдала бой подчистую, но они все-таки проиграли. Более-менее в порядке были лишь неуязвимые брат с сестрой, но, лишившись усиливающих кастетов и реактивных ботинок, они увязли в море синих тел, остальные же, даже аутранный лучший тигр, со всей своей скоростью и ловкостью, не вывезли против такого количества перекочанных гениев и сейчас побитые валялись на полу. Единственное, что отделяло их от смерти, это отчаянные попытки маленького французского танка в собачьей шкуре отвлечь на себя как можно больше противников. Задавили интеллектом, хмыкнул про себя я, харкнув кровью, привлек внимание сообщника в ближайший здоровяк. Тут еще один клоун, возмутился я, вставая с поверженного врага. Что за пренебрежительный тон? Чем, блять, занимается мой двойник в их мире, если даже такая мелкая мелочевка, как маулеры, меня не боится и не уважает? «Осторожно!» — воскликнул, завидев меня, другой. «Это непобедимый, он уже 10 моих клонов убил. Вот, другое дело!» — усмехнулся я, показав пальцем на умника. «Тебя я убью быстро!» «У нас он был добрее!» — заметил другой маулер, переступая через обезглавленное тело одного из своих павших собратьев. «В руке у него был кусок арматуры с кровью кого-то из героев, а у вас станет мертвее!» «Еще минута!» Вдруг раздался истошный и наполненный болью вопль откуда-то из-за толпы синекожих. «Я почти закончил, задержите его хотя бы на минуту». Здоровяк с железякой в руках первым рванулся в атаку. «Ладно, шутки шутками, а драться в полную силу, когда тут столько заложников и раненые герои, я не могу. А время-то, судя по всему, поджимает. Значит, пора использовать грязные трюки. Первое. Мощный хлопок в ладони. Прием, подсмотренный у отца еще в первом мире, отлично работает против многочисленных и слабых противников. Самого нетерпеливого акустическая волна застигла посреди прыжка и легко отбросила обратно, остальные отделались куда проще. Конечно, маулеры слишком сильны, чтобы вырубаться от такого, но и я ведь только начал. Оставив руки сведенными, я мысленной командой активировал базовую функцию браслетов сейсмика на максимальную мощность. Мне не нужны были разрушения, просто шоковая волна, чтобы отвлечь громил на пару секунд. И игрушки бакалавра феминизма и африканских танцев отлично с этой задачей справились. Даже мне стало немного дурно, когда испускаемые устройством волны отразились от стены и вернулись обратно. Словно в турбулентность попал, хотя мне ведь вроде плевать на подобное, а не сейчас. Главное, что всем остальным было намного хуже, чем мне. А уж как хором взвыли от боли сотни подарочных негров на этой искусственной елке, металлоконструкция вибраций впитала особенно хорошо. Все-таки надеюсь, они соучастники, а не заложники. А даже если нет, ну, ничего, сердечный приступ пойдет им на пользу, так сказать, тренировочный. Получившиеся секунды свободы я использовал, чтобы подобрать поверженных героев. Ох, малолетний дебил, а я про него ведь и забыл совсем. Так вот, чья кровь была на арматуре, но вроде еще дышит. За секунду собрав раненых и, в случае бритов, не очень товарищи, я вывалил их в портал куда-то в агентстве. Теперь перебить добрую сотню клонированных бугаев за оставшиеся у меня 50-30, судя по крикам с галерки, секунд, плевое дело. Места для разгона не хватило, и первый попавшийся мне маулер не испарился, как я бы того хотел, а просто взорвался облаком фарша. Второго я пробил насквозь, но уже застрял ногами в его ребрах, а третьему только сломал руки и грудину. «Ладно, это будет чуть-чуть сложнее, чем я думал. Держи его!» — крикнул кто-то сбоку. А сам вместо того, чтобы держать, стукнул меня чем-то тяжелым по затылку. «Тоже мне гений, блять!» Я поймал руку бьющего и со всей силы сжал. Чавкающий хруст костей и растекающиеся между пальцами мышцы и сухожилия врага были результатом моих усилий. Но долго наслаждаться этой маленькой победой у меня не получилось. «Не давайте ему взлететь!» — рявкнул кто-то сзади, и в этот раз вопящий действительно схватил меня за ноги, которые я только-только высвободил из второй своей жертвы. «Да чтоб вас!» Начиная реально беситься, я раскидывал мутантов в стороны. Они были не настолько уж и сильными, но, сука, вязкими, большими, тяжелыми. Я сминал их лица руками, вбивал ноги в их тела, бил головой и давил спиной об стены, но их было слишком много, и отчаянности, как у тех зомби. Вот если бы я как следует разогнался или убивал их по одному, да сдохни ты уже, шипел мне в левое ухо один из них, пока правый пытался откусить другой. Тебе того же, я умудрился ударом плеча сломать челюсть ублюдку, который жевал мое ухо. Плюс один балл за технику непобедимому. Зачем я вообще сунулся в рубку? А, точно, время, у меня ведь нет времени. Телепорт, устройство выдало ошибку и ушло в защиту. Слишком много биомассы. Алгоритмы сломались, пытаясь понять, что и куда перемещать. У него ведь была защита от дурака, который мог бы себе ногу телепортом оторвать, а сейчас сложно было понять, где начинается моя нога, а где начинается чей-то живот, в который она погрузилась. Жаль, это был бы отличный. У меня перед глазами мелькнул пульт управления и самый особенный из негров, что сидел в отдельной кабинке и, в отличие от всех остальных, проявлял какую-то активность. У него из глаз, ушей и прокушенных губ текла кровь, его трясло явно от боли, но он все еще пялился своим набыченным взглядом прямо на меня. Это ведь он орал про то, что нужна всего минута. Да, что же там будет после этой минуты? Она ведь уже скоро закончится. Не хочу проверять, была не была, нет. Словно прочитав мои мысли, завизжал негр, но я его, конечно же, не послушал. Собрав все силы, я оттолкнулся от пространства и, таща за собой всю ораву синих уродов, врезался в пульт управления головой. Кто-то что-то кричал, мне стало полегче, все эти пиявки отцепились, наконец, и я уже начал выбираться из переплетения искореженного металла и проводов, готовый к продолжению боя, когда сначала через мое тело прокатилась волна энергии, местами подпалившая костюм, а затем все же прогремел полноценный взрыв. Причем откуда-то снизу, судя по всему, из-под основания этой странной конструкции, меня вырвало из одной кучи хлама и швырнуло через весь ангар прямо на другую. Что-то хрустело и ломалось у меня под спиной и руками, пока я не врезался в стену. Только тогда, оглянувшись назад, я понял, что это были тела, зажарившиеся до черноты, до пустоты внутри тела маулеров и копии того крикливого негра, что были развешаны по всей высоте конструкции. Само сооружение пострадало не меньше, его ошметки теперь были разбросаны по всему помещению, оплавленные, покореженные, торчащие из стен. Для чего бы оно ни было предназначено, исполнить свою цель уже точно не сможет. Это хорошо, однозначно. А вот то, что убить пришлось тупо всех, уже не очень. Тем более, что я так и не узнал, были ли все остальные соучастниками или невольными жертвами. А спрашивать-то уже и не с кого. Сисил, сука, ведь ничего мне толком не рассказал, только что нужно спасать наших, когда наши уже были при смерти. О, а вот и наши, точнее, наша одна. Через дыру в чудом оставшейся на месте крыши ко мне спускалась до нельзя шокированный ангел. К изодранной коже на правой ноге добавился перелом левого крыла, из-за чего она не летела, а как бы спускалась по спирали, пользуясь только одним крылом. Я ведь не стал подниматься за ней на крышу, когда собирал раненых. Хорошо, что девчонка не слишком пострадала при взрыве. Ну, хватит разлеживаться. Я встал на ноги, стряхивая с себя пепел злодеев и осматривая собственные повреждения. Костюм подрали, конечно, ухо припухло, да и царапин нахватался, но, кажется, ничего существенного. Хорошо, пару месяцев назад, по земному времени, такое явно оставило бы мне пару переломов. Теперь маулеры, сколько бы их ни было, просто не в моей лиге. Какой кошмар, прошептал ангел, опустившись рядом со мной. Глаза у девицы были на мокром месте. Я понимаю, что они были злодеями, но разве они заслуживали такой ужасной участи? Ну, вообще, это довольно быстрая и безболезненная смерть, пожимаю плечами. Они даже испугаться не успели. К тому же это ведь маулеры. Они постоянно дохнут и клонируют друг друга. Они как кролики, их защитная стратегия в том, что всегда найдется кто-то выживший. Так что им не привыкать. Ты говоришь ужасные вещи. Она правда такая наивная. Но придумать ответ я не успел. В потайном отделении костюма, рядом с хлыстом-подавителем, который в этом бою так и не пригодился, что-то завибрировало. Рубин объятья. Помня просьбу злодейки, я все время таскал его с собой, и, похоже, не зря. Что это? Полюбопытствовала пернатая героиня. Любопытной варваре, напомнил я ей известную на нашей родине пословицу, а сам сжал камень в руке, отчего тот тут же начал покрываться трещинами. Наконец-то, отчаянный, я бы даже сказал панический, вопль в моей голове. Сет начал догадываться о предательстве. Он позвал нас на свою базу в Индии, но тут появился еще один Ха. Речь оборвалась хрипом, словно злодейку кто-то схватил за горло. Фигурально, наверное, ей ведь не нужно говорить, чтобы вещать телепатически. Кристалл в моих руках окончательно рассыпался в пыль, даже не дав нам нормально поговорить. Такие себе у нее технологии. Значит, либо он был одноразовым, либо объятия убили, либо это все постановка с ее стороны с какой-то целью. Не проверю, не узнаю. Но ее паника звучала очень уж натурально, словно она не могла достучаться до меня уже очень давно. Блять, а сходится. Она ведь не могла достать своими силами до Альфа Центавра или хотя бы до Марса. Мне пора, сообщаю я, собираясь взлетать. Что? Постой, не оставляй меня тут одну. Встрепенулась Ангел, которая телепатического сообщения явно не слышала. Что? Не понял я. Тут нечего бояться, трупы тебя не покусают. Обиженный взгляд явно говорил о том, что моей точки зрения девушка не разделяет, а сама улететь она сейчас не может. Ладно, иди сюда, команда зачистки все равно уже в пути. Тут тебе делать больше нечего. Я притянул девушку к себе за талию и перенес туда же, куда и остальных из ее команды ранее. Здесь же наткнулся на Сесила с Марией бригадой врачей. Оказывается, я неосознанно все же перенес ребят в лазарет, а если точнее, в ту самую карантинную зону, которую делали для космонавтов с Марса. Объятие вышло на связь. Я в Индию, тут же информирую старика и, подумав, добавляю, возможно, будет нужна подмога. Свяжись с Бой-Бабой и стражами. Стедман бросил быстрый и явно возмущенный взгляд на свою ассистентку. Та, в свою очередь, полезла в планшет и спустя пару секунд пискнула. Теракт в аэропорту, 22 секунды назад. Я отвлеклась. Простите, значит, не обманула меня похотливая злодейка. Не став дожидаться реакции Сесила на промах подчиненной, я снова активировал телепорт, на этот раз перенося себя в небо над Индией. Вот и пришло время нашей второй встречи. Я готов, а вы, суки, готовы? Глава 95. США. Морской порт Нью-Йорка и Нью-Джерси. Через несколько секунд после исчезновения непобедимого и Ангел, страшный сухой кашель вырвался из-под нагромождения горелых тел. Отпихнув в сторону безжизненные останки своих копий, которые послужили ему защитой, Маулер-клон выбрался на поверхность, но только для того, чтобы скорчиться от боли и вновь начать кашлять с кровью, пеплом и гарью. Его легкие сожжены как минимум наполовину, и то же самое относится к остальному его телу. Но, по крайней мере, он еще жив и сможет восстановиться. Чего нельзя сказать об этом ублюдке, который называл себя оригиналом. Он бросил на своего создателя полный ненависти взгляд. Даже то, что тот невольно спас ему жизнь, не добавляло ему очков в глазах клона. «Брат», вдруг раскрылись губы мертвеца. «Я слышу, ты здесь, брат. Помоги мне, брат». «Да ты издеваешься», — воскликнул Маулер. Живучесть урода и правда выходила за все рамки, но больше всего его бесило даже не это, а то, что он начал называть его братом. «Я защитил тебя, брат. Теперь ты защити меня». Ну вот, опять, слепой, беспомощный, полумертвый, но он все еще продолжает им командовать. Только теперь не так грубо. «Ты что, забыл?» Он наклонился над своим двойником. «Я не брат, я клон». И раздавил горло своего оригинала и создателя. Времени было мало. В любую секунду могла явиться команда зачистки из агентства. Нужно выбираться наружу. Маулер встал, встряхнулся и начал разгребать себе путь наружу. «Когда мы это сделали?» Восторженный крик донесся до него из самой гущи обломков и гари. Камера, в которой сидел Леви, оплавилась и потрескалась, но защитила его самого от взрыва. Сработало. Леви увидел сквозь треснувшее стекло поджаренного Маулера и начал верещать пуще прежнего. Сработало. Процесс завершился успешно. Я чувствую знания тысяч миров в моей голове, и с каждой секундой информация становится более доступной. Мы сделали это. Клон тоже увидел Ангстрома. «У тебя забавное представление об успехе», — усмехнулся он той частью лица, которая еще могла двигаться. «Ты не можешь спорить с результатами. Лучше помоги мне выбраться». Маулер помог, руками разорвав остатки камеры. «В чем дело? Почему ты не смотришь, что со мной не так?» Не дожидаясь ответа, он попытался понять это сам. Начал ощупывать свою голову, плечи, спину. «Что? Нет, я что он со мной сделал? Я – монстр». В истерике Леви упал на колени, сотрясаясь в истерических рыданиях. Со своей перспективы клон отлично мог рассмотреть его деформировавшееся тело. Словно всем этим знаниям не хватило места в мозгу человека, и они расползлись дальше, создав похожие на извилины опухоли. Если бы Леви попался такой на глаза журналистам, его наверняка окрестили бы над мозгом или как-то в этом роде. Сопли и стенания Леви внезапно сменились кровавыми кашлем и слезами. «Я найду его», — прорычал зло новорожденный злодей. «Найду и заставлю ответить за то, что он сделал со мной. Для начала нам нужно найти доктора». Тебя нужно осмотреть. Медицина этого мира смехотворна по сравнению с другими. Я найду врача где-нибудь в другом месте, а когда закончу, выслежу и убью непобедимого». Леви уже начал открывать портал, когда клон схватил его за руку. «Я с тобой. Ты что, не видишь? Мне тоже нужна медицинская помощь, а потом мы можем вместе отомстить мальчишке». Может, Леви и не хотел брать синекожего здоровяка с собой, но не рискнул перечить, когда огромная обгорелая рука сжимала его плечо. Индия. Мумбай. «Хотя я ни разу за обе жизни не был в Мумбай, проблем с тем, чтобы найти цель, у меня не возникло. Сложно, знаете ли, не заметить огромного огнедышащего дракона, извивающегося так, словно ему наступили на хвост. Очень приметная и знакомая мне картина. Возникал только один вопрос. А какого, спрашивается, хрена? Объятие же грозилось, что почти весь орден готов перейти на мою сторону. Тогда почему карманный удав китайского мафиози крушит столицу Индии? Террористы гребаные. Неужели нельзя хотя бы раз обойтись без массовых разрушений и убийств?» Понимая, что против дракона нужно сразу заходить с козырей, я взял разгон за несколько сотен метров. Лучше вырубить его сразу, пусть это и будет стоить мне отбитых внутренностей. Но ведь с каждым разом я становлюсь сильнее, так, значит, и в этом есть своя польза. В последний момент перед столкновением с массивной тушей я непроизвольно зажмурился, готовясь к жесткому удару и боли, но вместо этого мое тело словно провалилось в рыхлый горячий кисель. Чего? Только вилтрумитские инстинкты позволили мне в самый последний момент избежать крушения и затормозить, разбрызгивая из-под пяток крошащийся бетон и странную слизь, покрывшую меня с ног до головы. Я остановился посреди подземной станции метро, ныне ставшей зоной боевых действий. То тут, то там под ногами валялись трупы случайных прохожих, которым не повезло оказаться рядом перед началом схватки. Вот почему и мы сами не атаковали тайную базу Сета раньше. Ублюдок окопался в аэропорту, прямо под станцией метро. Начинать операцию без эвакуации было нельзя, а эвакуация, в свою очередь, только предупредила бы террористов. Но прямо сейчас меня больше волновало другое. Что за? Стряхивая с себя непонятную субстанцию, я оглянулся. Я ведь не мог стать настолько сильнее, чтобы протаранить дракона, словно кусок желе. И только тогда заметил, что с могучим ящером что-то не так. Похоже, на хвост ему наступили не только фигурально. Его в буквальном смысле удерживал за кончик оного здоровенный, бородатый, рогатый и лохматый мужик, подозрительно похожий на Сета. Те же антропометрия, цвет кожи, странные предпочтения в одежде, голые груди и элементы брони на руках и ногах, только вместо обтягивающих треников, юбка, как у кельтов. Ну и шлема нет, отчего можно было сполна рассмотреть его уродливую безносую физиономию. А то, что я принял за ярость дракона, было на самом деле ужасом и отчаянием. Могучий ящер бился в конвульсиях, пытаясь вырваться из рук врага, скручивался, кусая своего обидчика и самого себя за хвост, словно самая настоящая змея, попавшая в пасть другому хищнику, но все без толку. Нет, шкура бородатого была покрыта ссадинами и ожогами, но не похоже, чтобы это его волновало. Но самое главное, дракон был полупрозрачным и как бы светился изнутри, и именно поэтому мой удар не принес результата. Я просто пронесся сквозь ставшую нематериальной рептилию. И это была не единственная странность в происходящем вокруг. Во-первых, под ногами у полуголого мужика скопилась уже целая гора из трупов хорошо знакомого мне любителя размножаться делением. Но понять, что это именно дубли пола, а не случайные люди, можно было только по приметным костюмам. Ведь сами тела были обезвожены до такой степени, что там не то что лицо, даже пол определить было бы проблематично. Во-вторых, сам мистер Ли. Обычно, чтобы выпустить дракона на волю, старику требовалось уснуть, но в этот раз он бодрствовал и неотрывно следил за битвой. А три довольно жалко выглядящих клона, видимо, все, что осталось от армии полов, и второй телохранитель окружили старика по периметру, не зная, от чего защищать в первую очередь. Третьей странностью была еще одна парочка дерущихся гигантов. Октобосс и ходячий мертвец, рыча, плюясь, кусаясь и осыпая друг друга проклятиями, рвали друг другу глотки возле опрокинутого на бок поезда метро. Причем ругались оба на английском и крайне скверно. У ходячего речь в принципе была рваной, словно даже думать ему приходилось с трудом. Октобосс же просто жутко коверкал слова из-за своего иномирового акцента. На стороне короля осьминогов были гибкость и изворотливость, король зомби же полагался больше на грубую силу. И понять, кто из них лидирует, сразу не получалось. И, наконец, спустя несколько секунд я заметил и самого Сета. Точнее, сначала из провала в стене появился отползающий на заднице красноглазый, а уже следом вышел и сам Сет. Глава ордена тащил за собой, держа за горло, не спящего. Точнее, то, что от него осталось. У чернокожего злодея явно была сломана шея, изо рта сочилась кровь, а его выпученные глаза окончательно вывалились из глазниц. «Ну, блин, я же обещал, что лично его убью. Думаешь, что сможешь скрыться от трога в мире душ?» — орал тем временем с другой стороны зала рогатый двойник Сета. «Думаешь, там трог не сможет достать тебя, но трог пожирает души. И именно это он, очевидно, и делал с драконом, отчего тот и бился в истерике. Я, конечно, мог бы пошутить про то, что этот парень сосет, но способность-то ведь и правда опасная. Невероятно», — шептал рядом со мной Мастерли. «Великое бедствие проигрывает. Неужели зверь наконец-то будет повержен? Господин, здесь опасно, вы должны уйти». Заметив возвращение Сета, Пол засуетился, пытаясь спасти своего хозяина, но тот не слушал. «Нет, это момент, которого я ждал всю жизнь». Вопреки всему, старик выглядел жизнерадостным и чрезвычайно довольным. «Я обещал, я ждал сотни лет, но этот день настал. Я, наконец, увижу смерть ужаса с востока, убийцы моей семьи. Я никуда не уйду». Битва трога и дракона и правда подходила к концу и заканчивалась явно не в пользу последнего. Если честно, от всей разом происходящей вакханалии я и сам растерялся. Кого воевать? Куда сражаться? Что, блять, вообще происходит? Но с решением этого вопроса мне неожиданно решил помочь главный злодей. Выбравшись из завалов, Сет покрутил головой, посмотрел на дракона и его противника, на меня, на красноглазого. «Как все не вовремя», — разочарованно протянул он, отбрасывая труп неспящего в сторону. «С вами, предателями, я разберусь позже». После чего, потеряв интерес к остальным, двинулся в мою сторону. И правда, почему бы не избавиться от главной проблемы в первую очередь, пока остальные так увлечены друг другом. В следующую секунду за моей спиной открылся зеленоватый портал, из которого начало вываливаться героическое подкрепление. Команда подсосов 1. Робот, Рекс, Дубликейт, Страшила и Торс нокаут. Блять, я же просил настоящих защитников, а не этот детский сад. В бою с Сетом от них точно никакого проку не будет. Сета я беру на себя, бросил я роботу. Займитесь остальными. Эвакуируйте людей, на рожон не лезьте. И осторожнее с тем бородатым, он высасывает жизненные силы, перебил меня робот. Я использую автономные платформы. А чего это ты раскомандовался? Тут же вылез вперед Рекс. Мы и сами знаем, что нам делать. Ага, молодцы. Уже не слушая его, я бросился вперед. Мое дело предупредить, а не водить его за ручку, как в детском саду. Мне нужно сосредоточиться на собственном противнике. Я уже давно решил, что с этим парнем нужно делать ставку на скорость, поэтому не стал долго раздумывать и сразу сорвался в ускорение, уже привычно начиная драку первым. Но и в этот раз что-то пошло не так. Предыдущая моя атака по дракону ушла в молоко из-за нематериальности противника, а в этот раз вся энергия удара словно бы просто испарилась. Даже инерция полета куда-то подевалась, а я сам не почувствовал отдачи от удара. Просто остановился, уперев руку в голую грудь противника. «Да что еще, я неуязвим», — заявил мне в лицо этот плагиатор и ударил в ответ. Чувствуя какую-то подлянку, я решил не принимать этот удар на блок и уклонился корпусом в бок, пропуская удар мимо себя. Ничего не произошло. Странно. Ладно, попробуем еще. Быстрая двойка в грудь, прямой в голову, коленом в живот и апперкот по шлему. Сет отшатнулся под градом ударов, благо преимущество в скорости все еще было на моей стороне, но вот сила его даже не сбила с ног. Да чтоб тебя. В следующий удар я вложил не только скорость, ярость и движение всего тела, но и по максимуму запитал его, если так можно выразиться, энергией пространства. Наконец-то какой-то эффект. Сета отбросило в сторону стены, да так, что в ней остался отпечаток его тела, а в лицо мне брызнули куски оплавленного пластика и прочий мусор. Но это были сущие мелочи, эхо от удара, а не он сам. Но зато я, наконец, почувствовал и даже увидел, куда уходит основная часть энергии. Новый металлический пояс с гравировкой то ли спрута, то ли кракена, поддерживающий штанишки моего противника. И прямо сейчас эта штука светилась от переполняющей ее энергии. Точно, Сесил ведь говорил, что из Атлантиды украли могучий артефакт. Какой-то там пояс, что полностью защищает владельца от физического урона. Я тогда не придал этому особого значения. Древних артефактов полно, а тех из них, что не сломаются от вилтрумитского удара, считанные единицы, но, похоже, в этот раз игрушка и правда стоила своей репутации. Выйдя из стены, Сет долбанул своими бронеперчатками друг об друга, и те, подобно поясу, тоже начали светиться от энергии, а вслед за ними и вовсе все тело злодея объял хорошо видимый глазу кинетический щит. Ага, понятно, эта штука поглощает энергию ударов и пускает ее на защиту владельца, и на атаки, наверное, тоже может пускать. Блять, имба какая-то, похоже, это будет сложнее, чем я думал. Хм, кажется, я это уже недавно говорил. Глава 96. Неожиданно руку точнее, взгляд помощи мне решил протянуть бразильский преступник, что до побега из тюрьмы числился в ней коматозником. Два тонких красных лазерных луча впились в грудь Сета, вырывая из голубоватой ауры, окутавшей злодея, что-то вроде брызг концентрированной энергии, что разлетались в стороны подобно каплям светящейся жидкости. Смотрелось это до ужаса красиво, оставалось надеяться, что эффективность данной атаки была хотя бы в половину столь же высокой, сколь эффектность. И судя по тому, что ведро лицей недовольно зарычал и попытался прикрыться от жгучего взгляда ладошкой, ему не понравилось. «Предательница!» — взревел он. «Хорошая девочка!» — хмыкнул я, пролетая мимо стоящего на коленях красноглазого. До этого момента я не был уверен, но Сет развеял мои сомнения. Объятие все-таки еще на моей стороне, и прямо сейчас именно она управляет своим бывшим сообщником, вселившись в его тело, как это и было изначально нами задумано, когда мы позволили ей тайно присоединиться к побегу. В этот раз столкновение даже ощущалось как-то иначе, словно между моим кулаком и кожей Сета имелась тонкая, но жесткая прослойка вещества, вроде бактериальной пленки. В первые доли мгновения она слегка подалась назад, а затем застыла, словно затвердев. При этом по поверхности ее побежали искры, а насыщенность цвета резко и как-то тревожно возросла, а затем я ее наконец-то перегрузил. На самом деле, все это случилось за сотые, а может, даже тысячные доли секунды. Вряд ли кто-то кроме меня в принципе заметил эти перемены. Да что там, даже я сам хоть и увидел это, но никак подготовиться к взрыву не успел. И зря, ведь всю накопленную мощь, несколько моих собственных ударов в полную силу, эта штука выплеснула обратно, прямо на меня. Одно дело, обгонять излучение в космосе, предварительно как следует разогнавшись, и совсем другое, когда тебя с околосветовой скоростью бьют в ответ. В общем, я не был готов и даже не понял, как оказался в полной темноте, застрявший, судя по привкусу во рту, где-то в толще земного грунта. Мда, о том, что у этой штуки есть предел вместимости по энергии, я подумал, а о том, куда она всю эту энергию будет сбрасывать, нет, а древние атланты, или кто там ее создал, подумали, надо выбираться. Летать в земле в этой жизни мне еще не приходилось, но в прошлой я такой фокус как-то раз проворачивал, в буквальном смысле, закрутив себя подобно буру, чтобы атаковать врага с неожиданной стороны. Единственной сложностью мог бы стать выбор направления, но даже после кратковременной потери сознания я все еще чувствовал, откуда прилетел, какой чудесный мир. Восторгу трога не было предела. Теперь я понимаю, почему Сет провозился на вашем примитивном плане так долго. В одной душе сила миллиона. Если обычных существ трог мог поглощать сотнями и даже тысячами в секунду, то на дракона у него ушло несколько минут непрерывной борьбы. К тому же это был первый раз, когда кто-то смог продолжать сражаться и нанести ему серьезные раны прямо во время поглощения. Увы, переизбыток поглощенной жизненной энергии не только залечил все повреждения к концу схватки, но сделал его самого многократно сильнее. Одна душа компенсировала миллионы, потраченные на то, чтобы пробиться на этот план бытия. «Мертв, зверь мертв», не веря своим глазам, шептал старый воин, стоя на коленях. Один из его телохранителей уже погиб, защищая господина от случайной атаки дракона, другой из последних сил сражался с героями, но ему было плевать. «Свободен. Я, наконец, свободен», переведя взгляд к виднеющемуся в разломе потолка небу, он заплакал. Теперь, когда зверь умер, ничто уже не было важно, даже его собственная жизнь. «Отключить все функции», с улыбкой на губах сказал он, и в следующую секунду упал, перестав дышать. Но единственным, кто видел эту трагичную сцену, был один из клонов дубли пола, до последнего защищавший своего господина. Поняв, что защищать больше некого, он на секунду растерялся. Что же ему делать? Мастер Ли был тем, кто заменил ему отца, дал ему все, воспитал, сделал частью своей семьи, и вот теперь его не стало. А ему даже некому отомстить, ведь старик сам себя убил, когда лишился единственной цели к существованию. Хотя почему это некому? Эта тварь, явившаяся невесть откуда, брат Сета, что убила дракона. И хотя сам мастер Ли воспринял это скорее как услугу, Пол нашел для себя приятную идею поучаствовать в убийстве этой твари. Хаем, да и Сет, если подумать, никогда не относился к господину с должным уважением, и сегодня они как раз собирались с этим покончить, но явился этот бородатый. Конечно, ему не под силу справиться с этой тварью в одиночку, но... Пол посмотрел в другую сторону. Там, в компании своих товарищей, спасала раненых его кровная сестра-близнец, делящая с ним одно проклятие. Она ведь уже пыталась замолвить за него словечко совсем недавно. А что, если он сам предложит героям свою помощь в обмен на возможность принять участие в убийстве причины смерти его господина? Этот мир станет самой драгоценной жемчужиной в моей короне. Не унимался тем временем Трок, словно голодающий на пиру, он наглядел жаждущим взглядом поле боя, и ему нравилось то, что он видел. Сильные существа, много сильных существ. Часть из них собрал подле себя его глупый и ограниченный брат, часть явились сами, чтобы сражаться с приспешниками Сета, и все они – замечательная пища для него. Навстречу Трогу как раз неслось несколько воинов в одинаковых оранжевых доспехах. С жадным предвкушением он схватил первого из них за горло, собираясь узнать, какова на вкус его душа, но обнаружил под броней только провода и никакой жизни. Машина. Мерзость. Откинул он тушу прочь и принялся торопливо избавляться от остальных. Его единственным оружием были его голые кулаки, ведь обычно он не бил своих врагов, а высасывал их души, но и этого оказалось более чем достаточно. Силы в руках пришельца было столько, что самые прочные сплавы рвались, как бумага, а от его ударов смятые платформы робота отлетали во все стороны, словно выпущенные из пушки ядра. Что это? Трок с брезгливостью отбросил от себя очередную платформу робота. Где твое сердце, железный воин? Выйди ко мне, я выпью его, как утреннюю росу. Не хуже обстояли у него дела и с прочностью. Он пережил когти и огонь дракона, а взрывы Рекса были ему и вовсе как щекотка. Нужна была действительно могущественная атака, чтобы пробить его шкуру, и у защитников такая все же имелась. Получи. И все даже могло бы получиться, если бы малыш Тор пересилил свою гордость и, как и говорил ему робот, атаковал со спины. Увы, он этого не сделал, и враг не только увидел, но еще и услышал его заранее. Трок перехватил одной рукой рукоятку молота, а другой вцепился парню в горло. «О, я вижу, ты особенный», — улыбнулся он добыче. «Могущественное существо, какова же на вкус твоя душа?» Тор ответить не мог, ведь пока пальцы пришельца стальными тисками сжимали его горло, что-то другое, куда более ужасное, уже вцепилось в самую его душу, вызывая оцепенение и ужас. «Волшебно, словно тысяча жизней за раз», прямо-таки причмокивая губами, заключил через несколько секунд Трок. «Надеюсь, здесь еще много таких, как ты, храбрый воин». Стоящий на туше поверженного дракона Трок отбросил в сторону очередного врага, к другим таким же, как он. Бессильный молот упал в пыль рядом со своим хозяином. «Не е-е-те, малыш». Нокаут, совершенно позабыв о собственной безопасности, рванулась к своему любимому. Трок уже оскалил в предвкушении ликующий рот, готовый принять в свои ненасытные объятия очередную жертву, когда... «Опять ты, ну, кое-что в свои объятия он таки получил, пустышка». От клонов этого парня не было никакого толку. На первый взгляд, полноценная жизнь, живое тело с душой, но поймать эту душу все никак не удавалось. Она выскальзывала сквозь пальцы, словно вода. В ярости он отбросил прочь иссушенное тело дубли пола, выискивая реальную пищу, но обезумевшую от горя героиню уже утаскивали прочь несколько клонов дубли пола, а к самому Трогу лезли еще несколько назойливых оранжевых доспехов. «Держите ее!» Пол передал девушку на руки сестре. «Уведите ее куда-нибудь!» «Эй, мудила, ты же из злодеев!» Возмутился Рекс. «Ты какого черта нам помогаешь? Это мой брат!» Строго посмотрела на Сплауда Кейт. «Он!» Что он, она и сама не знала, поэтому просто повернулась к Полу за объяснением. «Просто хочу помочь убить этого урода». «Каков план?» «План?» — эхом переспросила монстр девочка. «Вот это был план!» Она махнула рукой в сторону мертвеца без молота, а затем, как будто только сейчас это осознав, воскликнула: «Черт подери, парень мертв, он, блядь, просто умер, что нам делать, к нему не подобраться, робот, ты должен что-нибудь придумать, мои бомбы ему нипочем», с недовольством вынужден был признать Рекс. «Как и мое оружие», согласился робот, «последняя его платформа, ведь все остальные прямо сейчас заканчивали свое существование в бою, боюсь, наш единственный шанс – применить тактическое оружие, но эвакуация еще не закончена». Тут же вскинулась Кейт, которая в основном и занималась перетаскиванием выживших подальше от места боя. «Ну же!» Трок наконец разобрался с последним железным противником и спрыгнул со змеиной шкуры на землю. «Дайте мне еще таких ряженых, с сильными душами. Я опоздал. Когда я вырвался, злой и грязный, из земли, Сет как раз заканчивал показательную казнь предательницы. Ломкий хруст ломающихся шейных позвонков удивительным образом был слышен даже на фоне все еще продолжающейся драки других сверхсуществ. Может ли объятие пережить смерть тела, в которое вселилось? Может ли Сет убить призрака? Ни на один из этих вопросов у меня не было ответа, я мог только броситься в атаку, в надежде если не спасти, то хотя бы отомстить за шлюховатую злодейку. Сет не стал защищаться. «Хватит!» — крикнул он мне из-под своего шлема. «Это бесполезно. Мы пробили с собой несколько стен и оказались в каком-то техническом помещении. Слава богу, пустом. Я сумел нанести еще несколько ударов кулаками, но пропустил пинок в живот. Со вспышкой голубого света меня отбросило прочь с ворованной у моих же ударов силой. Тебе меня не победить!» Целый и невредимый Сет поднялся с пола, как, впрочем, и я. Пояс защищает меня от кинетических атак, но у него тоже должен быть предел прочности, сплюнув на пол, упрямо возразил я. Надо и правда менять тактику. Долбить этого придурка кулаками стало еще бессмысленнее, чем в прошлый раз. К тому же ничто не мешает ему прямо сейчас снять свое ведро и применить телепатию. Можно попробовать выкинуть его в космос, хотя у него наверняка что-то заготовлено на такой вариант. Тогда, может, просто сломать ему что-нибудь. Пояс ведь просто защищает от кинетических ударов и излучения, но что, если заломать или вырвать ему что-нибудь? Да постой же ты, словно прочитав мои мысли, закричал тот. Ну победишь ты меня, а дальше что? Каждую секунду промедления на поверхности гибнут ваши люди, а мой брат становится только сильнее. Ты же герой, для тебя это нормально? Буду решать проблемы по мере поступления, отвечаю я, но атаковать пока не спешу. Пусть скажет уже. Трок истратил миллионы жизней, просто чтобы пробиться на этот план. Сейчас он ослаблен, но каждую секунду становится сильнее. Он уже выпил дракона, сотню дублей пола и одного из твоих дружков-героев. Серьезно, я даже не видел. Неужели это случилось, пока я принимал грязевые ванны? А ведь я предупреждал их. И с каждой выпитой жизнью он будет становиться сильнее. У нас с ним иммунитет к способностям друг друга, но если не остановить его сейчас, то скоро даже я не смогу с ним справиться.